Вам слово Бога сын давал, на мир давно его попрал. Забыли люди слов тех суть, тельцу золотому по чуть-чуть хвалу уж многие поют. Их времена ответа ждут. Кто чует духом близкий час, слова мои для вас от нас. Пусть человек слова отверг, ползут все стрелки быстро вверх, и время движется вперед. Для тех душа, чья все живет, для них шепну теперь на ушко, что запоет тогда кукушка. Мир в октябре меняться начал, вот сей загадкой озадачил. Людские души многие взяли и, так сказать, переписали. И внутрь душ тех посмотрели, чего достигнуть те сумели. Кто погружен был сильно в сон, лишился ценной части он. А кто душою пробудился, как феникс, будто возродился. Подобных им, пускай чуть-чуть, но корабли выходят в путь. Все выплывают из портов, из разных стран и городов. Задача каждого важна, но общая цель у всех одна — помочь проснуться тем, кто может. Шакал иначе кости сгложет. Шепну тебе я вновь, друг, слушай, борьба идет за ваши души. Борьба давно уже идет. Сие, кто чует, все поймет. Погрязли многие во зле, и мертвы ходят по земле. Ведут во тьму их душ концы, они живые мертвецы. Неужто думаете вы, лишившись ног или головы, что избежать удастся вам всем воздаяния по делам? Вы Богу строите гримасы, но велика ли ценность массы таким подобных для закона? Не будет ли много очень стона? Кто чует сердцем верный путь, слова сии не позабудь. Кто ж прыгнул в бездну темных снов, ты знай, твой лай отнюдь не нов. Кто-то отверг душой злобу и тьму, внемлет он глазу сему моему, но для всех мух она медом намазана. Это предсказано, тоже предсказано. В мире живут уже силы высокие, духи чистейшие и светлоокие. Сколь можно спать вам в медвежьей берлоге? Глаз все ж услышит, кто уж на пороге.